Я вернулся домой около 11 часов. Поставил машинку на тумбочку в холле и стал раздеваться. На вешалке висели чье-то пальто и шляпа. Они не принадлежали Фарреллу. Мне они показались незнакомыми. Я взял машинку и пошел в кабинет. Не успев перешагнуть порог, я буквально замер на месте. Там, со скучающим видом, сидел Поль Чапин. Листая книгу, его трость была прислонена к стене. Со мной такое редко случается, но на этот раз я потерял дар речи. По-видимому, все дело в том, что у меня в руках была та самая пишущая машинка, на которой он напечатал свои стихи, хотя, разумеется, он не мог ее узнать в новом блестящем футляре. Однако он сразу бы увидел, что это пишущая машинка. Я стоял и с дурацким видом пялил на него глаза. Он поднял голову и вежливо сообщил: «Я жду мистера Вулфа». «Он знает, что вы здесь?» «Да, его человек сообщил ему об этом сразу же, как я пришел. Я тут уже...» Он глянул на часы. 35 минут». Вроде бы он не обратил внимания на то, что я принес. Я подошел к своему столу и опустил ношу на дальний край, после чего подошел к столу Вулфа, просмотрел конверты утренней почты, уголком глаза все время наблюдая за нашим посетителем. В душе я ругал себя за то, что придумываю предлоги, чтобы не идти на свое место, потому что в этом случае я сидел бы спиной к Чапину. Пересилив внутреннее сопротивление, я пошел и все-таки сел к себе за стол. Достал из ящика совершенно ненужный мне каталог растений и стал его изучать. Чувствовал я себя весьма странно. Сам не знаю, что в этом коллеге так меня взвинчивало. И все же я упрямо листал страницы справочника и не оборачивался до прихода Вулфа. Я много раз видел, как Вулф входит в кабинет, где его ожидает посетитель, и с любопытством следил за тем, изменит ли он свои привычки ради того, чтобы произвести соответствующее впечатление на Чапина. Он не изменил. Как всегда, остановился в дверях и произнес: «С добрым утром, Арчи!» После этого он повернулся к Чапину и слегка наклонил туловище и голову, что было одновременно внушительно и элегантно. «С добрым утром, сэр!» Затем он подошел к своему столу, поставил в вазу свежие орхидеи, уселся в кресло и просмотрел почту. Следующим было вызов по звонку Фрица и проверка авторучки. Появился Фриц, ему велели принести пиво. Вулф посмотрел на меня. «Ты видел мистера Брайта? Задание выполнено удачно?» «Да, сэр, я все принес». «Прекрасно. Будь добр, поставь мистеру Чапину стул поближе к моему столу. Прошу вас, сэр, пересядьте. Для проявления как дружеских чувств, так и для враждебных расстояние слишком велико». Он откупорил бутылку пива. Чапин поднялся, взял свою трость и доковылял до стула. Он не обратил внимания на предложенный ему стул, точно так же, как и на меня самого, а остановился, опираясь на палку перед Вулфом. Его впалые щеки сильно побледнели, губы подрагивали. Он мне почему-то напоминал беговую лошадь, нервничающую перед скачками. Чапин произнес не без вызова: «Я приехал за своей шкатулкой». «Разумеется. Мне следовало бы сразу догадаться». Вулф говорил изысканно вежливым тоном. «Если вы не возражаете, мистер Чапин, мне бы хотелось знать, почему вы решили, что она находится у меня?» «Не сомневаюсь. Я потребовал свой пакет в том месте, где я его оставил. А мне объяснили, при помощи какого трюка он был украден. Мне стало ясно, что наиболее вероятный вор — это вы, и я в первую очередь явился к вам. Благодарю вас, очень благодарю. Вулф опустошил стакан, откинулся на спинку кресла, приняв удобное положение. Я раздумываю о трагической бедности словарного состава вашего языка. Возьмите, к примеру, тот способ, при помощи которого вы приобрели содержимое данной шкатулки. А я получил и шкатулку, и все остальное. Наши действия можно назвать воровством, так что мы оба с вами воры. Эти термины подразумевают осуждение и презрение. И однако ни один из нас не согласится, что он их заслуживает. Так что вот как надо быть осторожным в выборе слов. Вы сказали «содержимое», но вы ведь не открывали шкатулку. Мой дорогой сэр, даже сама Пандора не устояла бы перед таким искушением. Позднее я выяснил по словарю, что в древнегреческой мифологии Пандора была послана Зевсом в наказание людям за то, что Прометей похитил для них огонь. Пандора открыла сосуд с бедствиями и выпустила их на волю. По всей вероятности, она предварительно поинтересовалась, что именно находится в этом сосуде. «Вы сломали замок?» «Нет, он в целости и сохранности. Это же очень простой замок. Открыть его было крайне просто». «И вы открыли шкатулку. Возможно, вы даже...» Он умолк, не находя слов от негодования. Впрочем, я так решил только потому, что голос у него стал каким-то невероятно тонким и слабым. Что касается физиономии, то она оставалась бесстрастной. Но он продолжал. «В таком случае я не желаю ее даже видеть. Но это немыслимо. Конечно, она мне нужна. Я должен получить ее назад». Вулф, глядя на него из-под полузакрытых глаз, сидел совершенно неподвижный и ничего не говорил. Так прошло несколько секунд. Совершенно неожиданно Чапин потребовал хриплым голосом. — К черту! Все церемонии! Где шкатулка? Ниро Вулф погрозил ему пальцем. — Мистер Чапин, сидите спокойно. — Не хочу. — Дело ваше, но только коробку вы не получите. Я хочу оставить ее у себя. Чапин посмотрел на стул, который я придвинул для него, сделал три шага и уселся. Теперь голос у него звучал резко. В течение 20 лет я жил милостыней. Я презирал подаяния, но я жил на них, потому что голодный человек есть то, что у него имеется. Потом я нашел другой источник существования. Я ел хлеб, заработанный собственными руками. Мистер Вулф, я не хочу больше милостыни. Проявленное ко мне сочувствие, точнее жалость, действовало на меня, как на быка красный цвет. Просите милостыню, я не стану ни у кого. Он замолчал, а Вулф спокойно сказал. Безусловно. Если только вас не заставит это сделать крайняя необходимость. А что касается жалости, я в ней не нуждаюсь. Час назад я узнал, что вы забрали мою шкатулку, и стал обдумывать, каким образом я смогу получить ее назад. И пришел к выводу, что я могу вас только умолять. Шкатулка моя, ибо я ее купил. Содержимое тоже мое, за него я... принес большую жертву. Я прошу вас вернуть мне ее назад. Какие доводы вы приводите? Моя нужда. Мне необходима эта шкатулка, тогда как вам она совершенно не нужна. А в этом вы ошибаетесь, мистер Чапин. Она мне тоже нужна. Какие у вас есть еще доводы? Никаких. Я прошу вас меня пожалеть. От меня вы не дождетесь ни сочувствия, ни жалости. Есть один довод, который мог бы меня убедить. Я знаю, что вы пока еще не готовы говорить об этом. А я не готов потребовать от вас этот довод. Ваша шкатулка будет храниться в надежном месте. До нее никто не будет касаться. Она мне нужна как гарантия того, что вы явитесь ко мне, когда я буду готов к этому визиту. Арчи, принеси сюда шкатулку, чтобы мистер Чапин не заподозрил нас в обмане. Я пошел, отпер шкаф и достал с верхней полки сокровища Чапина. Поставив шкатулку на стол Вулфа, я снова поразился, до чего она красива. Теперь глаза калеки были прикованы ко мне, а вовсе не к шкатулке. Мне в голову пришла смешная мысль. Наверное, ему приятно, что я с ней так аккуратно обращаюсь. Из чувства противоречия я провел по крышке два раза ладонью, делая вид, что вытираю пыль. Вулф велел мне сесть на место. Чапин вцепился в ручки своего кресла, как будто приготовился к прыжку. Он спросил, могу я ее открыть? Нет. Он поднялся, держась за край стола. Я только подниму крышку. Нет. Очень сожалею, мистер Чапин, но вы не должны трогать этот предмет. Калека склонился над столом, глядя в самые глаза Вулфу. Я насторожился. Как бы он ни стукнул Вулфа палкой по голове, особенно после того, как он начал истерично смеяться. Впрочем, он тут же взял себя в руки, а его светлые глаза снова стали холодными и бесстрастными. Взяв в руки трость, он поднял ее, направил на шкатулку наподобие бильярдного кия и толкнул ее, не резко, но достаточно сильно. Шкатулка скользнула по поверхности стола, на мгновение задержалась на его крае, но тут же упала на пол и покатилась к моим ногам. Чапин не смотрел на шкатулку. Его глаза были устремлены на Вулфа. — Я говорил вам, сэр, я познал, что такое жить на милостыню. Теперь я узнал, как жить без нее. Он дважды наклонил голову, как лошадь под дождем, резко повернулся на каблуках и захромал к двери. Я оставался на своем месте. Мне не хотелось выходить в прихожую, помогать ему одеться. Мы слышали, как отворилась и затворилась дверь. «Убери эту злосчастную шкатулку, Арчи. Ей не место на полу», — вздохнул Вулф.